сводят мосты. Река выдыхает отравленный дым дневной суеты. Ночь наблюдает за нами украдкой, между Дворцовой и Петроградкой разводят мосты. Разводят мосты. Через минуту уже между нами четверть версты. Чего же мы ждем, разделенные лентой темной воды, жарким солнцем прогреты? Курим одну за другой сигареты. Кричим до хрипоты. Разводят мосты. Дождь над него, я крапец, купола, гранит и зонты. Просто подставь капля в ладони, ветер проснется и тучи разгонит. Не бойся простыть. Разводят мосты. Кружной не добраться мотором, карманы пусты. На телефонных счетах ни копейки, сядут в мобильных вот-вот батарейки. Ночь на остывшей чугунной скамейке и ощущение одной частоты. Разводят мосты, и в майских сумерках мы так близки, и реальны мечты. Мы согреваем друг друга молитвой, души летают знакомой орбитой, трассы пусты. Разводят мосты. Сколько раз это видели мы, но опять занимаем посты. У барельефов застывшего времени сами по-прежнему держатся в стремени. Сходят эпохи сырыми ступенями в темную воду Невы. Разводят мосты. Разводят мосты.